В сезоне 66-го года, когда Иванов долго не выступал, каждое появление его на стадионе вызывало любопытство, и тех, с кем раскланялся или перекинулся словом, сейчас же окружали, требуя ответа на вопрос, что он сказал, когда будет играть. Мальчишки окружили его в ожидании автографов, он подписал несколько программок, но, испачкав пастой чужой ручки пальцы, весело, решительно сказал «хватит». «Да подпиши ты еще», — сказал ему бывший вместе с ним приятель, — «а то лет 5 пройдет, никто и не попросит». «5?» — переспросил Иванов. «Через 2 года никто уже не попросит». В своей книге он рассказывает, как до обидного несправедливо бывала к нему публика в последние для него сезоны. В подобном к себе отношении он видит одну из причин своего ухода. Но вряд ли зритель желал, чтобы ушел он совсем. Сенсации его уход, однако, не вызвал. Как-то стали уже привыкать к тому, что после 30 расставание неизбежно. Иванов, тем более, не выступал теперь за сборную, и, конечно же, избранный после английского чемпионата в символическую сборную мира Воронин виделся в тот момент фигурой позначительнее, пусть и выходил он на поле не в лучшей форме, Воронина никто не спешил списывать. И главное, был и в сборной, и в торпедо Эдуард Стрельцов, новый Стрельцов, опровергнувший неумолимость времени, тот Стрельцов, которого в одном из телерепортажей знаменитый футболист и партнер Эдуарда по сборной 50-х годов, победивший на Олимпиаде в Мельбурне, Сергей Сальников назвал всеобщим любимцем. Журналисты в один голос твердили, что публика, стремящаяся на большой футбол, идет на Стрельцова. Прошло, однако, не так уж много времени с того дня, как проводили из футбола Валентина Иванова, как стало известно, что он назначен старшим тренером «Торпедо». Это могло бы быть воспринято как сенсация. Миновали времена, когда слепо верили, что знаменитый игрок обязательно станет стоящим тренером. Сошедших игроков, за исключением разве что Никиты Симоняна в «Спартаке», не спешили выдвигать на тренерские должности в ведущих командах. Вместе с тем, столь быстрое возвращение в команду в новом, руководящем качестве человека, с именем которого годы и годы отождествлялось в большой мере представление о торпедовском стиле игры, не могло не заинтересовать сразу же самый широкий круг преданных футболу людей. Имя Валентина Иванова вновь соединилось с именами Стрельцова и Воронина, и под магию такого сочетания нельзя, казалось, не подпасть. Иванова, как узнали мы позже, готовы были целиком поддержать не только многолетние его партнеры, но и молодежь. Тот рано выдвинувшийся форвард, которого мы вспоминали здесь в связи с появлением Стрельцова в сезоне 65-го года, ставший вместо Иванова вторым центр-форвардом в связке со Стрельцовым, уже остановившийся в своем росте, но продолжавший иметь влияние на дела команды, уже привыкший, что за нарушение режима его хотя и корят, но вынужденно прощают, в одних шумных и представительных гостях демонстративно отодвинул от себя вино. «Мы обещали поддержать Валю», — сказал он, сделав значительное лицо. В благие намерения молодого форварда не очень поверили и, к сожалению, не ошиблись. Иванов расстался с ним в начале следующего сезона без особого огорчения. В этот талант он никогда особенно не верил, считался с ним по необходимости. Огорчал тренера гораздо больше Воронин, с которым творилось что-то необъяснимое, не похожее на того Воронина, каким он знал его почти 10 лет. С Воронином он, разумеется, не торопился ничего решать. Иванов сердился, самолюбие его было болезненно задето, но в конце концов он был лишь начинающим тренером. Кроме того, Воронина он не мог не любить как игрока. Воронин был частью того «Торпедо», той команды, которую он считал своей и самой настоящей в его тогдашнем представлении. Единственной, однако, козырной картой в руках нового старшего тренера при начале его деятельности было присутствие Стрельцова, переживающего, несмотря ни на что, великолепную пору своей второй футбольной зрелости. В Кубке обладателей кубков мы выиграли, можно сказать, 4 матча, но в 2 только были командой со стилем и характером. Мотор из Цвикау ни в какое сравнение с Интером, конечно, не шел, но и мы ведь не такими были, как год назад. Скучно мы играли в Москве, не могли завести себя на интересный футбол. А в прилежании, в старательности немцы из ГДР редко кому-либо уступят. Играли мы в сентябре, удрученные после неудачного сезона, и действительно выглядели командой, занимающей 12-е место в первенстве своей страны. В Цвикау мы играли с лучшим настроением. Гол нам в Москве так и не сумели забить, закончили нулевой ничьей. Теперь забей мы гол, и даже при 1-1 выйдем в 1/8 финала. Все, шаг вперед. Инициатива оставалась за нами, но до 68-й минуты счет открыть не удавалось. Гол, однако, искупил, пожалуй, наши долгие мучения. Красивый получился гол. Я привел в штрафную мяч, посланный из глубины поля, подрезал его через двух защитников, они проскочили мимо, а я развернулся и по неприземленному мячу пробил, приятно вспомнить, эффектно, но все по делу. В 1/8 финала пришлось играть со «Спартаком» из Трнавы. Команда посильнее мотора. 6 игроков входили в сборную Чехословакии. И настроилась очень серьезно. Был уже конец ноября, играли в Ташкенте. В таких играх самое основное — снять психологический груз. Чтобы выйти на поле и сразу играть, сразу, то есть включиться. Попасть в свое состояние, когда веришь, что все у тебя сегодня получится. «Спартак» в Ташкенте надеялся на ничью. Но мы их ошеломили. От всех неудач сезона торпедовцы уже отошли, играли без оглядки на прежние неприятности. Гол забили быстро. На 17-й минуте Щербаков меня понял и получил мяч в позиции, где он бывал королем, когда хорошо готов физически. В третьем голе мы тогда 3-1 выиграли, я тоже поучаствовал, сыграл с Ворониным, который и поставил точку на 68-й минуте. Из Ташкента мы вместе со спартаковцами летели в Трнаву. Они прямо говорили в самолете, что обыграют нас на своем поле. Повлияли ли такие разговоры на нашу нервную систему? Повлияли. В положительную, причем, сторону. Таких, кто бы на самую жесткую игру не настроился, у нас не было. Я уже говорил, как себя проявил в Трнаве Давид Паис, которого за нелюбовь к жесткой игре столько корили. Он во всех трех комбинациях, что закончились голами, сыграл свою роль. В Ташкенте меня наградили бубном как лучшего нападающего, хотя я там голов не забивал. В Трнаве я забил 2 мяча, второй и третий. Первый забил Паис, мы опять 3-1 победили. Эти игры подтверждают то, о чем я всегда говорю. Если сыграешь верно в атаке, ты бываешь полезен, независимо от того, сам забил мяч или способствовал партнеру. Паис забил гол после комбинации, мною, кстати, начатой. И сразу, с первых минут, счет на 10-й минуте был открыт, вошел во вкус именно комбинационной игры, когда партнерам доверяешь полностью. Оба мяча я забил после его передач. Между прочим, играть в Трнаве нам было легче, чем в Ташкенте. В Ташкенте нам тяжело пришлось в атаке, противник всей командой защищался. А дома у себя хозяева сразу пошли вперед, открылись в обороне, мы поэтому очень удачно сыграли на контратаках. Вдвоем, случалось, выходили на одного защитника. В четвертьфинале, уже ранней весной следующего года, мы слабо выступили против посредственной, на мой взгляд, команды «Кардифф-Сити». Валлийскому клубу мы сначала глупо проиграли на его поле. Счет, однако, минимальный, 0-1. Во втором матче, опять в Ташкенте, мы могли бы решить в свою пользу, но играли бездарно, хотя и выиграли. Один мяч всего забили, а моментов было выгодных не счесть. Третью решающую игру назначили в ФРГ в Аугсбурге. Потом писали, что третью игру мы провели лучше, чем две предыдущие, но нам не повезло, очень уж здорово стоял у них вратарь. В свои ворота мы пропустили мяч, а отыграть удачи не хватило. Слабое, прямо скажем, утешение. В первой игре я гол забил, который не засчитали, по-моему, несправедливо. Но в третьей игре, просто не знаю, что на меня нашло, не мог попасть никак в ворота, все выше бил, не шел в ворота мяч. Такие моменты не использовал. А ведь дальше играл в сезоне 68-го года неплохо и забил немало, 21 мяч. Конечно, я жалел, что не попал в сборную хотя бы годом раньше. Но если уж начинать сожалеть, то не стоит опять возвращаться к этой теме. Я сыграл за сборную в удачный для нее сезон. Еженедельник «Франс Футбол» признал в тот год сборную СССР лучшей командой Европы. От «Торпедов» в сборную входили вратарь Анзор Кавазашвили и Валерий Воронин. Сыграли по нескольку матчей, если не ошибаюсь, Ленев и Сараев. Нетрудно догадаться, что мне было бы интересно сыграть вместе с Ивановым, который провел столько международных матчей в мое отсутствие. С ним мне, возможно, легче было бы входить в игру. Но Воронину опыта тоже занимать не приходилось, а понимание совместной с ним игры пришло, как я говорил, сразу по возвращении моему в «Торпедо». Конечно, сборная играла по-другому, чем «Торпедо». В отличие от начала 60-х годов, торпедовский стиль на манеру игры сборной никак не влиял. Иванов, бывший лидером сборной, говорил, однако, что за клуб ему всегда играется легче, чем за сборную. За клуб он играет в свое удовольствие, а в сборной выполняет солидный объем черновой работы. В сборной Кузьму никто ни от чего не освобождал. Кузьма был и здесь, как всегда, на высоте, но известные неудобства при такой игре все же испытывал. Мне в этом смысле больше повезло. Для меня в сборной ничего не менялось, я играл точно в таком же ключе, что и за клуб. Я, наверное, должен бы сравнить сейчас две сборные образца 58 года и ту, в которой я играл в конце 60-х годов. Это мне не так-то просто сделать. У каждой свои достоинства. У каждой были свои конкретные проблемы, вызванные разными обстоятельствами. И потом сборную 58 года я воспринимал с позиции игрока, может быть, и вполне сложившегося, но, конечно, не такого опытного в футбольном и житейском смысле, каким я уже был в 67-м году. Сборная 56-58 годов, если брать заслуги, личный класс каждого игрока, представлялась мне все-таки выше, чем та, в которой я вторично дебютировал. Но в спортивном отношении команда конца 60-х годов вряд ли кому-нибудь уступала. Собрались в ней хорошие игроки, стойкие бойцы: Шестернев, Фанечкин, Маслов, Еврюжихин, Козлов, киевские динамовцы, в ту пору, как и сейчас, очень преуспевавшие. Морозов много сделал для того, чтобы меня вновь пригласили в сборную, но призвали меня в команду, когда ею уже руководил Михаил Иосифович Якушин. Всегда таким тренером, как Якушин, бываешь благодарен уже за то, что с ними встретился. Встречи эти бесследно не пропали. Проходит время, перестаешь сам выступать, пробуешь себя в тренерской работе, да и вообще размышляешь о футболе, задумываешься над тем, что прошло. Снова перед глазами тот же Михаил Иосифович. Видишь его жесты, слышишь его слова, взгляд его хитрый, всюду проникающий, на себе снова ощущаешь. Принято как говорить? Урок. Уроки, полученные от тренера. Но урок этот представляется каким-то специальным часом из остального времени вырванным. А Якушин — это целиком сезон. Жизнь, может быть, через футбол понимаемая. Хотя со мной он вроде бы никогда особенно не возился, прямых советов давал мне немного, обращался всегда больше с шуткой, по-свойски, словно не тренер. Я же на него смотрел почтительно да нельзя. Я по мячу-то еще толком не успел ударить, еще мяча-то настоящего футбольного не видел. А он уже «Динамо» тренировал, англичан победил и сам в знаменитых игроках успел походить. Рассказать о Якушине, о его тренировках очень, по-моему, сложно. Это же не лекцию законспектировать, где одно следует за другим, где есть и начало, и четкий вывод. Якушина всегда понимаешь с полуслова, а пересказать, что он конкретно говорил, невозможно. Понял его, и сидит в тебе, как гвоздь, это понимание. И такое чувство, сам к этому пришел. А по-другому и нельзя никак. Якушин часто к шутке все сведет, но только шутку эту не забудешь. Она может всего игрока перевернуть. Может сделать игрока игроком с большой буквы. Не стоящему игроку Михаил Иосифович такое, скорее всего, и не станет говорить. Как-то мы играли в Италии. Еврюжихин мяч отдал прямо в ноги чужому игроку. Якушин со скамейки вскочил и кричит: «Товарищ судья, у них 12-й игрок». И вот интересно, что Еврюжихина за его прямолинейность, за настырность многие ведь и похваливали. Он, мол, самый активный, он неутомимый. А прислушался Гена не к тем, кто хвалил. И постепенно игра его изменилась. С возрастом обзор у него появился, стал на поле смотреть, чувствовать партнеров. Промчаться и прострелить неизвестно кому и зачем, с этим он покончил. Играл в пас, навешивал очень аккуратно. В последние сезоны Еврюжихин мне нравился. И Миша Гершкович, ему в «Динамо» нелегко приходилось, найденный им «Торпедо» новым партнером не по душе было, говорил: «Генка сейчас совсем по-другому играет. Мне с ним бы только играть». Наиболее, пожалуй, популярной фигурой в нападении той сборной был Анатолий Бышевец из киевского «Динамо». Им тогда все восхищались, очень он был на виду. Я, правда, не всегда от него оставался в восторге. Должные его техники, конечно, отдавал. Но не нравилось мне, что он прям-таки больным себя чувствовал, если двух-трех защитников не обведет. Нужно, не нужно, а обведет. В пас сыграть не любил. Взять игру на себя ему интереснее оказывалось. Упирался он все же в мяч. Без мяча он чувствовал себя не в своей тарелке. А так он молодец, слов нет. С мячом Бышевец мог сделать многое. Но если бы он мог пошире мыслить без мяча, в классного игрока бы вырос. Он, однако, из-за травмы слишком рано играть закончил. А то, может быть, и пришел бы Толя к большей искушенности в игре. Но сделал он для сборной все равно немало. Тезка Бышевца Банишевский в противоположность Бышевцу мог и в пас сыграть, и на ворота был остро нацелен. Но в технике ему уступал, конечно, не мог на пятачке троих обвести, как киевский Толя. Эдуард Малафеев был очень характерный лидер для тогдашнего минского «Динамо». Работоспособность просто удивительная. И в сборной он оказывался игроком из самых полезных. На мой взгляд, Игоря Численко у нас как-то недооценили. Публика его любила, популярностью он пользовался, но у меня ощущение, чего-то Игорю не додано. Сам, может быть, виноват, но я винить его ни в чем не могу. Хочу вспомнить о нем, о игре с ним в основном хорошее. Он, по-моему, в удачных для себя играх успевал отлично и обвести, и пройти на скорости, и удар у него был. В хоккее с мячом, вот где Игорь должен был стать таким королем, каким стал Валера Маслов. Маслов, правда, и в сборную по футболу входил, однако в хоккее он, по-моему, гораздо выше был. В «Торпедо» играл знаменитый хоккеист, многократный чемпион мира Слава Соловьев, он зимой за «Динамовский клуб» выступал. Он, в конце концов, целиком переключился на хоккей с мячом, где преуспевал и проиграл очень долго. Я все это к тому говорю, что сегодня на два игровых вида спорта никого не хватает. И мне, например, можно нисколько не жалеть, что в хоккее я дальше первой мужской не пошел. Ну, я и не так уж увлекался хоккеем, а вот Воронин говорит, с удовольствием играл бы, только руки слабые. В сборной я проиграл, в общем, недолго. После 68-го года Якушина после чемпионата Европы, где финалиста определил жребий, сменил Качалин, меня больше не привлекали. В причины я не вдавался. Как большинство, наверное, игроков со своей отставкой согласиться не мог. Умом, вернее, понимал, что обратно не позовут, но где-то надеялся, а вдруг... Не позвали, хотя сезон 68-го года для меня не из худших. Клубу своему я еще пригодился. Но и короткому пребыванию в сборной я был рад. Для себя, пусть мне и за 30 уже было, кое-что новое, без чего мое пребывание в футболе представлялось бы мне совсем уж незавершенным, я, как мне кажется, приобрел. Надеюсь, и я не совсем бесполезен оказался в партнерстве с более молодыми игроками. За сезон 67-го года мне удалось сыграть в сборной 13 раз и забить, как ни относись спокойно к забитым тобой мячам, голы, что забил в составе сборной, статья особая, 6 голов в ворота сборной Франции, Австрии, Болгарии и Чили. В 68-м году от «Торпедо» чего можно было ждать? Состав наш не укрепился. Всего 4 игры сыграл Воронин, попал в автомобильную катастрофу. Лишний раз смогли мы на горьком опыте убедиться, что значит потеря для команды игрока истинно высокого класса, пусть и переживающего спад в игре. Но вот в таких ситуациях, по-моему, и проверяется команда. Людям не устоявшимся, игрокам не определившимся в мастерстве, легко в подобных обстоятельствах найти повод для снижения к себе требований. Очень легко почувствовать себя игроком средней команды, не поддерживать торпедовскую марку, а вместе с тем использовать громкое имя «Торпедо» для саморекламы. Словом, только брать и ничего не давать. Однако при всей кажущейся скромности нашего состава подобрались в нем люди очень стоящие, интересные и с самой лучшей стороны, в итоге проявившие себя как футболисты. Большинство из них провело, пожалуй, лучший свой сезон, показали все, на что способны. По-настоящему развернулся Гершкович, в тот год он вошел в сборную. Мы с Ворониным закончили играть, но кроме Миши оставались в ней Анзор Кавазашвили, Саша Ленев. Мне, как я говорил, тоже в сезон 68-го игралось неплохо. Главным достижением я считаю все-таки обстановку, которая сложилась тогда в нашей команде. Все знали, накануне сезона будет трудно. Однако никакой растерянности. Готовились к сезону с охотой. Прошлогодний результат ни на кого не давил. Самые робкие, не скажу, что такие в команде были, я так говорю для примера, из наших игроков отлично понимал, что 12-е место «Торпедо» — недоразумение. Мы не предполагали, не буду фантазировать, что можем стать в турнире выше киевлян. Сыграть с ними на равных матч — это мы, конечно, могли. И должны были сыграть обязательно. Забей им в том эпизоде, о котором я уже рассказывал здесь, Шалимов мяч, мы бы им и не проиграли в первом круге. Но выдержать с ними конкуренцию на протяжении всего турнира представлялось маловероятно. Зато со всеми московскими, да и вообще со всеми остальными клубами, мы без всяких сомнений в состоянии были спорить за высокое место. Так оно и случилось. Спартаковцы в итоге встали ступеньки выше, чем Торпедо. Но обыграли мы их в первом круге весьма убедительно, 5-1. Расквитались с ними за тяжелые поражения в предыдущем сезоне, 2-6. Они же не смогли взять у нас реванш. Во втором круге сыграли в ничью 3-3. Весело, не подберу другого слова, обыграли мы в первом круге московское «Динамо». Играли открыто, раскованно, с большой в себе уверенностью. Интересно, что веселье наше в этой игре началось в ситуации, когда дела никак не веселили. Мы проигрывали, 0-1. Вдруг Миша Гершкович мне говорит: «Ты не беспокойся, Эдик. У них же Олег Иванов в воротах, мы с ним вместе за юношескую сборную играли, сейчас ему забьем». И ведь правда забили. И назад не оглядывались, продолжали наступать, выиграли 5-3. После первого круга нельзя было с уверенностью сказать, что мы на что-то претендуем. Против команд послабее мы по-прежнему не всегда умели собраться. Однако солидность в нашей игре появилась. Мы не карабкались, а шагали. Были в сезоне периоды, когда мы теряли темп, когда лидеры отрывались от нас, когда догоняющие наносили нам чувствительные удары, напоминали нам очень больно о наших недостатках. Но мы-то все про себя сами знали. Неожиданности не было. Сезон поэтому удался нам в целом. Мы в тот год показали себя командой, полагающейся на свой характер. Когда мы чувствовали себя сильнее, нас было не разубедить. Мы, например, выиграли у ЦСКА в чемпионате дважды, 2-0 и 3-0, оттеснив их в борьбе за третье место. Так получилось, что мы провели с ними 3 игры подряд. На первенство, второй круг, и на кубок, где пришлось встречаться дважды. Очень запомнились эти игры. В игре второго круга счет открыл неожиданным ударом издалека наш новый защитник, Гриша Янец. Никто не ждал, что он ударит. И вот, пожалуйста, первый гол, когда самая тогда сильная в стране защита ЦСКА только еще разбиралась с нами, форвардами. Мы, заметив, как подействовал на них гол, поднажали. Не о сохранении счета заботились, а наоборот, усилили атаку. Со мной, как всегда, не церемонились. Каплично играл со мной очень плотно. Я не тушевался, давал ему работу. В один из моментов он меня толкнул, и я решил сам пробить штрафной. Выстроилась стенка. Я прикинул, вратарь, наверное, побежит за стенку, посчитает, что Стрельцов захочет зарезать мяч. А я резаным бить не стал, пробил прямо в тот угол, где Шмуц только что стоял. Тренеры, решив, что вратарь ошибся и начнет сейчас казнить себя за промах, заменили Леонида Шмуца Юрием Пшеничниковым, вратарем сборной, который, как мне говорили, не любил против меня играть. И на замену, по-моему, без большой охоты вышел. Вратарь-то Пшеничников хороший, но и хороший вратарь в плохом настроении очень уязвим. Я уже чувствовал, что в такой игре дальше все будет зависеть от психологии. ЦСКА в защите отсиживаться никакого резона нет, им атаковать надо большими силами. Шутки, что ли, второе поражение от Торпедо и снова с сухим счетом. Классная защита в таких обстоятельствах должна бы своим форвардам помочь. Но легко сказать «помочь», когда в прямой-то своей работе ошибки допущены, и вратарь нервничает, а мы во вкус вошли, играем впереди, как нам по нашей марке и положено. Никаких лобовых ходов, все со смыслом. Армейцы раздражаются, правила нарушают, пенальти. Я говорил, что небольшой любитель бить 11-метровые, но вспомнил, какие у нас с Пшеничниковым взаимоотношения, в кавычках, и решил, что сегодня грех мне не пробить, и пробил. Алекс Шестернев потом говорил: «Так бить нельзя, не по правилам». Правда, сам же сказал: «Пеле так только бьет». Как было, я замахиваюсь, а Пшеничников, вижу, бегает из угла в угол. Я тогда на замахе делаю паузу, но ногу обратно не отвожу. Держу, фиксирую над мячом, все заметьте по правилам. Жду, когда вратарь не выдержит, покажет, в какой угол метнется, ну и кинул, наконец, мяч в угол, противоположный тому, куда, как решил Пшеничников, я ударю. Представляете, с какими чувствами вышли игроки ЦСКА против нас в кубковом матче? Не дай, как говорится, Бог нарваться на противника, только что потерпевшего такое поражение, тем более от твоей команды. Кто мог поручиться, что Торпедо хватит еще на один бой с ЦСКА? В подобных случаях обычно отдают предпочтение команде, жаждущей реванша. Но мы постарались позабыть про такого рода суждения. Мы помнили одно. На первое место в чемпионате шансы наши невелики. Но в своих возможностях выиграть кубок у нас нет причин сомневаться. И уж тут никакое яростное самолюбие ЦСКА нам не преграда. Мы готовы были сражаться не столько против ЦСКА, клуба, которому не позор и проиграть, сколько за кубок. Соревнование, где в каждом матче никакой результат, кроме победы, не устраивает.